Леонардо да Винчи, 1452-1519. Иногда меня спрашивают, если бы вы могли взять интервью у любого из когда-либо живших или живущих на свете людей, кого бы вы выбрали? И я отвечаю: Леонардо да Винчи. Мне могли бы возразить, а как же Иисус Христос, Мохаммед, Будда? Что вы скажете относительно Юлия Цезаря, Платона, Сократа, Александра Македонского, Чингисхана и так далее? Но мой выбор остается неизменным. Леонардо. О нем написаны тома. Но точнее и лучше всех о нем сказал Джорджо Вазари. Небесным произволением на человеческие существа воочию проливаются величайшие дары, зачастую естественным порядком, а порой и сверхъестественным. Тогда в одном существе дивно соединяются красота, изящество и дарование, так что к чему бы ни обратился подобный человек, каждое его действие носит печать божественности. И, оставляя позади себя всех прочих людей, он обнаруживает то, что в нем действительно есть, то есть дар Божий, а не достижение искусства человеческого. Именно это и видели люди в Леонардо да Винчи, в котором сверхтелесной красоты, не получившей сколько-нибудь достаточной похвалы, была еще более чем безграничная прелесть в любом поступке. А дарование его было так велико, что в любых трудных предметах, к которым обращалась его пытливость, он легко и совершенно находил решение. Силы в нем было много, и соединялась она с легкостью. Его помыслы и поведение были всегда царственные и великодушные, а слава его имени разлилась так далеко, что не только у своего времени было оно в чести, но еще более возросло в потомстве после его смерти. Хочу напомнить вам, что Вазари писал этот текст всего лишь через 30 с небольшим лет после смерти да Винчи. Иными словами, он фактически был его современником, а ведь о современниках так не пишут. Я встречался с Леонардо 4. Первый раз это было в Москве, в Музее изобразительных искусств имени Пушкина на выставке европейского портрета. Каких там только не было художников. Я ходил от Рембрандта к Гальбейну, от Гальбейна к Дюреру и тихо умирал от счастья. В основном зале все портреты были расположены в форме подковы, так что волей-неволей зритель, начиная с одного из двух концов подковы, приближался неизбежно к ее центру. И вот совершенно неожиданно для себя я оказался лицом к лицу с дамой с горностаем Леонардо. И замер. Все остальное исчезло. Не только портреты, но и люди. Это была какая-то мистика. Между этой прекрасной женщиной и мной возникла связь. Я не мог оторвать от нее глаз, я был заворожен ею. Я навсегда запомнил невыразимо прекрасную руку, которой она придерживает горностая. Я пришел в себя потому лишь, что услышал, как меня вежливо просят чуть отойти в сторону, чтобы дать другим посмотреть. Оказалось, я стоял там почти 20 минут. Ушел я сразу, не стал смотреть на другие портреты, не было ни сил, ни желания. Я тогда впервые понял, что такое сила гения. Вторая встреча произошла в Лувре, по-моему, в 1979 году, и была вполне преднамеренной. Я, как и миллионы других, видел несчетное количество репродукций Джоконды, и они не производили на меня ни малейшего впечатления. Я решил, что дело тут в привычке людей следовать общепринятому, в данном случае общепринятой оценке этого портрета. И шел с целью убедиться, что это именно так. Лувр был оккупирован тысячами разбитых на группы японцев, которых возглавлял гид, державший высоко над головой флажок для опознавания. Они шли, слушая в наушниках записанные объяснения и продвигаясь от картины к картине. Когда я подошел к Джоконде, мне сказочно повезло. Группа японцев отошла, образовалось свободное пространство, когда я шагнул и... замер. Я был ошеломлен. Джоконда была несказанно прекрасна. В ее полуулыбке я увидел легкую насмешку над моими сомнениями, и я заплакал. Отчасти. От радости, что я ошибся. От восторга. Третья наша встреча произошла в Уффици. Если вы бывали там, то помните, что во многих залах картина выставлена не по годам, а по темам. Так есть зал Благовещения. Что не работа, то шедевр. Я иду по залу, наслаждаюсь прекрасным, и вдруг краем глаза вижу проход в следующий зал, где на стене висит что-то. Не могу разобрать, что, но оно притягивает меня с неодолимой силой. Приближаюсь, словно околдованный. Работа не завершена. Это поклонение волхвов, которую Леонардо начал и потом бросил, он этим грешил. Но в ней такая мощь, такая экспрессия, такой восторг, что вновь для меня все остальное исчезает. Пишу об этом, и мурашки бегают по коже. Четвертая встреча была в Лукке, в музее изобретений Леонардо. Об этом невозможно рассказать, это надо увидеть, ведь речь идет о последней четверти XV века, но изобретения эти относятся скорее к XX веку, и непостижимо, как человек того времени мог придумать такие вещи. Не стану их перечислять, но не могу воздержаться от поворотного моста, велосипеда, автомобиля и летательного аппарата. Если добавить к этому, что Леонардо был блестящим математиком и инженером, философом, архитектором и анатомом, что ему принадлежит идея об использовании солнечной энергии, равно как и открытие в области оптики и гидродинамики, то голова начинает идти кругом. Я думаю, что ему было все подвластно, что если бы захотел, он мог бы стать и олимпийским чемпионом в любом виде спорта. Одного я не могу понять. Отчего Леонардо никогда не занимался скульптурой? Лукино Висконти, 1906-1976 годы. Фильм «Рокко и его братья» вышел в 1960 году. Мне было 26 лет, и примерно тогда я его и увидел. С тех пор прошло полвека, но я помню этот фильм почти покадрово. Это, в общем, обычная история о том, как бедная семья с юга Италии едет в Милан, чтобы заработать на жизнь. Сделано так, что становится историей обобщающей, всецело тебя охватывающей. Я помню, как в какой-то момент я вдруг понял, что стал членом этой семьи, что ее беды и радости стали моими, что я не способен смотреть на происходящее со стороны. Это была чуть ли не первая и, на мой взгляд, лучшая роль Алена Делона. Висконти сделал из него не красавца, каким он был и остается по сей день, а ангела, но страдающего, но нежно любящего, но вызывающего сострадание. Я тогда не смог простить Висконти сцену, в которой старший брат Рокко Делона на его глазах насилует его девушку, которую блистательно играет Ани Жерардо. Не смог простить, потому что, как мне казалось, есть запрещенные приемы, приемы, против которых нет защиты, и художник не имеет права пользоваться ими. Прошло много лет, пока я понял, что эта сцена не об изнасиловании, а о безнадежности, о безысходности, о трагичности бытия. За 50 с лишним лет, прошедшие с тех пор, я ничего более сильного не видел. Чуть позже я встретился с самим Висконти. Это было на Московском международном кинофестивале в 1963 году, на котором я работал переводчиком-синхронистом. Поскольку мой отец был ответственным секретарем фестиваля, я имел некоторые привилегии. В частности, у меня был пропуск в бар фестиваля, где собирались именитые гости. Как-то я оказался там за одним столом с Федерико Феллини, Джульеттой Мазиной и Лукино Висконти, которого сопровождал красавец-любовник, немец лет 20. Висконти никогда не скрывал того, что он гомосексуалист. Трудно было бы найти двух более непохожих друг на друга людей, чем Феллини и Висконти. Феллини большой, мощный, с гривой волос и бычьей шеей, напоминал римского легионера. Висконти же стройный, изящный, как струна, вытянутый, тщательно выбритый и постриженный, напоминал римского патриция, каким он, собственно, и был. Оба великих мастера не только ценили, но и любили друг друга. И вот Висконти смотрит ласково на Феллини и говорит: «Знаешь, Федерико, ты гений, но тебе не хватает немного культуры». Стол чуть ли не опрокидывается от гомерического хохота. Моя последняя встреча с Висконти была в 1971 году, когда я сумел получить билет на закрытый показ его фильма «Морта о Венеция». «Смерть в Венеции». Я даже не знаю, с чем сравнить впечатление, которое произвела на меня эта картина. Я только понимаю, что любая попытка выразить это словами тщетна. С одной стороны, все до нельзя просто. Пожилой композитор приезжает на Лидо, где влюбляется в мальчика-красавца, страдает, сочиняет и умирает от холеры. На самом же деле это и гимн, и реквием. Это и «Красота спасет мир», и «Каждый умирает в одиночку». Эта картина черно-белая, но она полыхает цветом. После просмотра я вышел в полном смятении духа, и это чувство так и не покинуло меня. Галилео Галилей, 1564-1642 годы. Вот уж кого люблю, так люблю. Вот кого я от души обнял бы, случись с ним встреча, затащил бы в какую-нибудь таверну и от души выпил бы с ним. Как и все светочи Возрождения, Галилей был не только великим ученым, физиком, но и поэтом, но и живописцем, да много что еще. Но главное, он был инакомыслящим. Нет, вы только подумайте, кругом пылают костры всесильной инквизиции. Добрые люди друг на друга доносят, чтобы получить свои кровные 30 сребреников, а этот на голубом глазу заявляет, что не солнце вращается вокруг земли, а земля вращается вокруг солнца. Караул, церковь в смятении и ужасе. Того гляди, этот еретик скажет, что у него есть научное доказательство, что если поместить гирю и перышко в вакууме, они упадут на землю с одинаковой скоростью, а ту его... Ну и потащили Галилея в высокий церковный суд. «Отрекись, — говорят свободные, независимые и справедливые судьи, — отрекись, а то...» И Галилей, мой любимый Галилей, умница и гений, посмотрел им в глаза, увидел в них злобу, ненависть и тупость и подумал: «А пошли вы все!» И отрекся. Но что мы, что весь мир запомнил, а то, что на смертном одре он сказал: «А все-таки она вертится! Накося, выкуси!» И тем самым Галилео Галилей остался не только великим ученым, он стал навечно великим образцом для подражания, образцом духа человеческого. Никогда в мрачные брежневские годы Юрий Петрович Любимов поставил в театре на Таганке пьесу Бертольда Брехта «Галилей», и Галилея в ней играл Владимир Высоцкий, это был просто-напросто апофеоз диссидентства. Апофеоз инакомыслия, не только демонстрация власти кукиша, но и, как говорят ныне, месседж для публики. Мол, вот как надо, вот что можно. Ай да Галилей! Ах да, забыл рассказать вам, что во время наших съемок по Италии я встретился с одним из иерархов католической церкви, кардиналом Равази. Это интервью размещено во второй части этой книги. И не преминул напомнить ему, что лишь совсем недавно церковь признала правоту Галилея. Земля таки вертится вокруг солнца, а не наоборот. И... как же так получилось, что вам, священникам, потребовалось 500 лет, чтобы признать свою ошибку? — спросил я, признаюсь, с нагловатой улыбкой. Кардинал поднял взор к скрытому потолком небу, будто там Высоко-высоко таился свет, тяжело вздохнул и сказал: «Мы же всего лишь люди». Джакомо Казанова, 1725-1798. Так и слышу. А Познер-то, небось, и ротаман. У него в героях ходит Казанова. Эх вы! Передо мной лежит толстенная книга. Называется она «История моей жизни». Автор — Джакомо Казанова. В этой книге 11 томов, чуть меньше 1500 страниц. И она совершенно восхитительна. Никто не поведал о том времени точнее, искуснее и талантливее, чем Казанова. Один из самых почитаемых писателей Великобритании XX века, Притчетт, так написал о воспоминаниях Казановы. «Казанова — непревзойденный воссоздатель каждодневной жизни Европы XVIII века. От шлюхи до патриции, от шкафа до бюро, от дока до дворца — таков его диапазон. Он превосходит всех других эротических писателей удовольствием, которое черпает в новостях, в пересудах, в личности его любовницы». Среди тех, с кем Казанова общался, были Вольтер, Гёте и Моцарт. Его принимала в Санкт-Петербурге Екатерина II. Он получал звания и ордена, подвергался гонениям и заключению, в том числе в знаменитой венецианской тюрьме Пьомби. Считалось, что из нее невозможно сбежать, а Казанова сбежал. В нем сочетались изящество Арамиса, авантюризм Джеймса Бонда, любовный пыл Дон Жуана и благородство Дон Кихота. Живи он сегодня, за ним охотились бы все, от голливудских продюсеров и режиссеров до папарацци и первых красоток мира. Я не сомневаюсь, что втайне подавляющее большинство мужчин завидует Казанове, а женщины мечтают о встрече с ним.